Произведения Пушкина предоставлялись императору Николаю через третье отделение, которое, собственно говоря, и цензуровало их. Оно подносило их государю вместе со своим разбором, со своими замечаниями. Эта высшая цензура была и строга, и медленна. Мы видели, что еще в 1826 году Пушкин надеялся издать Бориса Годунова. Но, несмотря на все хлопоты, издание было разрешено только в конце 1830 года. Причем поэту пришлось сделать значительные цензурные изменения, да выслушать отзыв, основанный на докладе третьего отделения, что ему следовало бы с нужным очищением переделать комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта. Из других отзывов третьего отделения о произведениях Пушкина приведу здесь еще только один, относящийся к стихотворению «19 октября 1825 года». 19 октября для публики, может быть, будет и не значащей пьесой, но вовсе не нужно говорить о своей опале, о несчастьях, когда автор не был воном, но был милостиво и отечески оштрафован за такие поступки, за которые в других государствах подвергли бы суду и жестокому наказанию. Не менее Пушкина страдали от цензуры Грибоедов, Гоголь, Лермонтов. Страдали от нее и другие, не столь известные писатели. Постоянно терпела вся текущая печать. Так, например, роман Загоскина «Аскольдова могила» был передан на рассмотрение духовной цензуры. Так Даль подвергся строгому выговору и запрещению писать за то, что в одном из его рассказов полиция не может поймать воровку. Так Аксаков принужден был оставить службу за то, что не хотел отказаться от поэзии, и подобных примеров можно было указать множество. Приведу из интересных записок Никитенко, долго бывшего цензором и всячески старавшегося защищать права литературы, рассказ о том, как он пострадал из-за сущих пустяков. Граф Клейн-Михель пожаловался государю на следующие места в одной повести, напечатанной в «Сыне Отечества». «Я вас спрашиваю, чем дурна фигура вот хоть бы этого фельдъегеря с блестящим, совсем новым аксельбантом, считая себя военным и, что еще лучше, кавалеристом? Господин фельдъегерь имеет полное право думать, что он интересен, когда побрякивает шпорами и крутит усы, намазанные фиксатуаром, которого розовый запах обдает и его самого, и танцующую с ним даму. Затем прапорщик строительного отряда путей сообщения с огромными эполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком. Цензор за пропуски этих мест был посажен на гауптвахту, так как неприлично нападал на лица, принадлежащие ко двору, и на офицеров. Если тяжело было положение литературы вообще при таком характере цензуры, то особенно трудно приходилось периодической печати. Правительство обращало усиленное внимание на журналы и газеты. Насколько строго относилось тогда правительство к периодической печати, видно, например, из печальной судьбы «Европейца». Этот журнал стал издавать в Москве в 1831 году Киреевский. Первая же книжка вызвала решительное осуждение. Особенно признана вредной статья самого издателя, XIX век. На эту статью обратил особое внимание сам государь и шеф жандармов граф Бенкендорф. Сообщил министру народного просвещения князю Левену.